Работа у Коннорса открывала новые возможности. Во-первых, доступ к современному научному оборудованию, которое могло пригодиться для моих собственных экспериментов. Во-вторых, возможность изучить современный уровень биотехнологий в этом мире. В-третьих, шанс направить исследования Коннорса в безопасное русло. Но главное, я теперь был внутри системы, мог влиять на события, а не просто реагировать на них. Едва я добрался до дома, как услышал знакомый рев двигателя. В окно было видно, как к обочине подруливает серебристый спорткар Гарри. Через минуту раздался звонок в дверь. «Питер», — донесся голос Гарри с порога, — «выходи, у меня есть планы на вечер». Я открыл дверь и увидел друга в отличном настроении. На нем была дорогая кожаная куртка, джинсы и футболка какого-то модного бренда. «Привет», — поприветствовал я его. «Что за планы?» «Николь устраивает вечеринку у себя», — объяснил Гарри, входя в дом. «Приглашает нас обоих. Сказала, что скучает по вчерашнему вечеру». «А Джессика будет?» — поинтересовался я. «Конечно», — ухмыльнулся Гарри. «Она особенно просила передать тебе привет. Кажется, ты произвел неизгладимое впечатление». Я подумал о предложении. С одной стороны, день был насыщенным, и хотелось отдохнуть. С другой, отказываться от такой компании было глупо. «Хорошо», — согласился я. «Дай только переоденусь». «Отлично», — обрадовался Гарри. «Только поторопись, девочки ждут». Я быстро поднялся в свою комнату и переоделся в темные джинсы, черную футболку и кожаную куртку, которую нашел в шкафу среди вещей дяди Бена. Взглянув в зеркало, отметил, что выгляжу старше своих лет. «Готов?» — сказал я, спускаясь вниз. «Вот это стиль», — одобрил Гарри. «Теперь ты точно не похож на школьника». Мы вышли из дома и сели в машину. Гарри включил музыку, на этот раз звучал современный рэп. «Кстати», — сказал он, выезжая с парковки, — «сегодня будет не только вечеринка. Николь обещала познакомить нас с интересными людьми». «Какими именно?» — спросил я. «Увидишь», — загадочно улыбнулся Гарри. «Скажу только, что среди ее знакомых есть очень влиятельные персоны». Мы поехали по вечернему городу. Улицы заполнялись людьми, направляющимися в рестораны, бары и клубы. Нью-Йорк оживал с наступлением темноты. «Слушай», — сказал Гарри во время остановки на светофоре, — «а что ты делал сегодня после школы?» «Видел, как ты с Флэшем в спортзале тренировались. Помогал ему с техникой бега», — ответил я. «Оказывается, у него проблемы с дыханием и координацией». «Серьезно?» — удивился Гарри. «Ты стал тренером?» «Что-то вроде того», — усмехнулся я. «Тренер даже предложил поработать с командой». «Ты меня поражаешь», — покачал головой Гарри. «Сначала драки, потом покер, теперь спортивные тренировки. Что дальше?» «Посмотрим», — уклончиво ответил я. Мы приехали в тот же район Сохо, где жили Николь и Джессика. Но на этот раз Гарри припарковался не у их дома, а рядом с более представительным зданием. «Они переехали?» — спросил я. «Нет, просто вечеринка в более подходящем месте», — объяснил Гарри. «У Николь есть знакомый, который предоставил пентхаус для мероприятия». Мы поднялись на лифте на 20 этаж. Двери открылись, и нас встретили звуки музыки и гул голосов. Пентхаус был роскошным: панорамные окна с видом на весь город, дорогая мебель, современная техника. «Гарри, Питер». Николь подошла к нам, держа в руках бокалы с шампанским. «Как здорово, что вы пришли». «Привет, красотка», — поприветствовал ее Гарри, целуя в щеку. «Потрясающее место». «Да, правда», — улыбнулась она. «Владелец — мой хороший друг. Кстати, он хочет с вами познакомиться». Я оглядел собравшихся. Компания была явно старше и состоятельнее, чем вчерашняя. Люди в дорогих костюмах, девушки в брендовых платьях, дорогие часы и украшения. «Питер», — услышал я знакомый голос. Джессика подошла ко мне, выглядя еще более привлекательно, чем накануне. Красное платье подчеркивало ее фигуру, а в глазах играли веселые огоньки. «Привет», — поприветствовал я ее. «Прекрасно выглядишь». «Спасибо», — она встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. «Скучала по тебе». «Взаимно», — ответил я, обнимая ее за талию. «Пойдем, познакомлю тебя с хозяином», — предложила Джессика. «Он интересный человек». Мы прошли через гостиную к группе людей, стоящих у панорамного окна. В центре внимания находился мужчина лет 40, в дорогом костюме, с уверенной осанкой и проницательными глазами. «Уилсон», — окликнула его Джессика, — «познакомься с моими друзьями». Мужчина повернулся к нам, и я сразу почувствовал исходящую от него ауру власти и опасности. «Уилсон Фиск», — представился он, протягивая руку. Приятно познакомиться, Фиск, Кингпин, один из самых влиятельных криминальных авторитетов Нью-Йорка. Я постарался не показать свое узнавание, Питер Паркер, ответил я, пожимая его руку. Хватка была крепкой, почти болезненной. Гарри Осборн, представился мой друг. Осборн, заинтересовался Фиск. Вы сын Нормана Осборна? Да, сэр, кивнул Гарри. Прекрасно, улыбнулся Фиск. Ваш отец, выдающийся бизнесмен. Мы иногда сотрудничаем по различным проектам. Рад это слышать, ответил Гарри. Фиск повернулся ко мне. А вы, мистер Паркер, чем занимаетесь? Учусь пока, ответил я. Интересуюсь наукой. Похвально, кивнул Фиск. Образование – основа успеха. А какими именно науками? Биологией, физикой, ответил я. Планирую поступать в университет. Отлично. Фиск взял бокал шампанского с подноса проходящего официанта. Молодежи нужны амбиции и знания. Разговор продолжился в общих темах, но я чувствовал, что Фиск изучает нас, запоминает детали. Это был человек, который не делал ничего случайно. Простите, джентльмены, сказал Фиск через несколько минут, мне нужно поговорить с другими гостями. Увидимся позже. Когда он отошел, Джессика наклонилась ко мне. Что думаешь о нем? Прошептала она. Интересный человек, осторожно ответил я. А откуда Николь его знает? Он спонсирует ее художественную галерею, объяснила Джессика. Очень влиятельный и богатый. Понятно, кивнул я. Мы отошли к бару, где Гарри уже заказывал напитки. Что будешь? Спросил он меня. Виски, ответил я. Мне тоже, добавила Джессика. Мы взяли напитки и расположились на диване с видом на город. Отсюда Нью-Йорк выглядел особенно красиво, мириады огней, движение транспорта, жизнь большого города. Кстати, сказала Джессика, завтра у нас с Николь планы на день. Хотели сходить за покупками, потом в спа. Не хочешь составить компанию вечером? Почему бы и нет, согласился я. Отлично. Она прижалась ко мне ближе. А сейчас потанцуем. Мы вышли на импровизированный танцпол в центре гостиной. Музыка была не слишком громкой, больше подходила для общения, чем для танцев, но атмосфера была приятной. «Ты хорошо двигаешься», – прокомментировала Джессика, когда мы танцевали медленный танец. «Спасибо», – ответил я. «Ты тоже. А где научился?» – спросила она. «Интуиция», – соврал я. «Плюс хорошая музыка». Танцуя, я краем глаза наблюдал за Фиском. Он общался с разными людьми, но большую часть времени проводил в беседах с мужчинами в дорогих костюмах. По их манере держаться было ясно, что это деловые разговоры. «О чем думаешь?» – спросила Джессика, заметив мою задумчивость. «О том, как красиво здесь», – ответил я, возвращая внимание к ней. «Да», – согласилась она, – «мне нравятся такие вечера. Хорошая компания, красивый вид, интересные люди». Мы протанцевали еще несколько композиций, потом вернулись к бару. Гарри общался с группой девушек, явно находясь в центре внимания. «Твой друг популярен?» – заметила Джессика. «У него есть такой талант», – усмехнулся я. «А у тебя?» – игриво спросила она. «Увидишь?» – подмигнул я. Вечеринка продолжалась, атмосфера становилась все более раскованной. Люди пили, танцевали, общались. Я заметил, что некоторые гости уходили в отдельные комнаты для более приватных разговоров. Около полуночи ко мне подошел один из людей Фиска, высокий мужчина в черном костюме. «Мистер Паркер», — сказал он тихо, — «мистер Фиск хотел бы поговорить с вами наедине». Я почувствовал, как напряглись мышцы. Паучий инстинкт подавал сигналы тревоги. «Конечно», — ответил я спокойно. «Питер, Джессика взяла меня за руку, все в порядке?» «Да, просто деловой разговор», — успокоил я ее. «Скоро вернусь». Я последовал за человеком Фиска в отдельный кабинет. Комната была оформлена в темных тонах, с массивной мебелью и дорогими картинами на стенах. Фиск сидел за большим столом, держа в руках стакан с виски. «Садитесь, мистер Паркер», — пригласил он. «Хотел поговорить с вами о перспективах». «О каких именно?» — спросил я, усаживаясь в кресло напротив. «О вашем будущем?» — Фиск наклонился вперед. «Я заметил, что вы не совсем обычный молодой человек. Уверенность, манера держаться, способность анализировать ситуацию». «Спасибо за комплимент», — ответил я. «Это не комплимент, это наблюдение», — поправил Фиск. «В моем деле важно уметь распознавать талант, а у вас он есть». «В каком именно деле?» — прямо спросил я. Фиск улыбнулся. «В бизнесе, мистер Паркер, в решении сложных задач, в работе с людьми». Он отпил виски. «Знаете, что отличает успешных людей от остальных?» «Что именно?» «Готовность использовать возможности», — ответил Фиск. «Большинство людей боятся изменений, предпочитают безопасность амбициям, но некоторые понимают, что настоящий успех требует риска. И что вы предлагаете?» — спросил я. «Пока ничего конкретного», — Фиск откинулся в кресле. «Просто знакомлюсь с интересными людьми. Возможно, в будущем найдутся взаимовыгодные проекты». «Понятно», — кивнул я. «У вас есть моя визитка», — Фиск протянул мне визитку. «Если когда-нибудь захотите обсудить серьезные возможности, звоните». Я взял карточку и убрал в карман. «Спасибо за предложение», — сказал я. «Обдумаю». Прекрасно улыбнулся Фиск. «А теперь возвращайтесь к прекрасной Джессике. Не стоит заставлять дам ждать». Я встал и направился к двери. «Мистер Паркер», — окликнул меня Фиск. «Еще одно. В нашем городе много опасностей для молодых людей. Будьте осторожны». «Обязательно», — ответил я и вышел из кабинета. Вернувшись в гостиную, я нашел Джессику у окна. Она выглядела обеспокоенной. «Все хорошо?» — спросила она. «О чем вы говорили?» «О перспективах карьеры», — ответил я. «Ничего серьезного». «Хорошо», — она расслабилась. «А то у меня было странное чувство». «Какое именно?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Просто показалось, что происходит что-то важное. Интуиция у женщин развита лучше», — согласился я. Мы вернулись к общению с гостями. Вечеринка продолжалась до раннего утра. Люди постепенно расходились, атмосфера становилась более камерной. Около 4 утра мы с Гарри решили, что пора уезжать. Джессика была немного навеселе, и я проводил ее до спальни. «Увидимся завтра», — спросила она, обнимая меня на прощание. «Обязательно», — пообещал я. «Хорошо», — она поцеловала меня. «Мне нравится проводить с тобой время». «Мне тоже», — ответил я. Спускаясь в лифте с Гарри, я думал о встрече с Фиском. Криминальный авторитет явно заинтересовался мной, и это могло создать проблемы в будущем. «Интересный вечер», — прокомментировал Гарри. «Очень», — согласился я. «А что думаешь о Фиске?» «Влиятельный человек», — ответил Гарри. «Отец о нем хорошо отзывается. Говорит, что с ним можно иметь дела». «Понятно», — кивнул я. Мы сели в машину и поехали домой. Утренний город был тих и спокоен. Только редкие прохожие торопились на работу. «Слушай», — сказал Гарри, — «а ты не находишь, что мы стали жить слишком интенсивно? Каждый день что-то новое. А это плохо?» — спросил я. «Не знаю», — он задумался. «Времена меняются», — ответил я. «Мы взрослеем». «Возможно», — согласился Гарри. «Да, наверное», — кивнул Гарри. «Мы подъехали к моему дому. Солнце уже поднималось над горизонтом, начинался новый день. Спасибо за вечер», — сказал я, выходя из машины. «Ни за что», — ответил Гарри. «Увидимся в школе». «До встречи», — помахал я рукой. Входя в дом, я думал о том, как быстро усложнялась моя жизнь. Знакомство с Фиском открывало новые возможности, но и создавало новые риски. Впереди был еще один интересный день. ПС. 90Х. Чечня. Попал во времени. HTTPS OutHardDayWork 429157. Глава 6. Дома меня ждала мои любезно сваренный кофе, и фильм «Блеф» с Адриана Челентано на полпути к финалу, так что я с благодарностью кивнул, смотря на кофе, и нагло взяв пискнувшую Мэй на руки, устроился с ней на диване с комфортом, смотря фильм в полглаза и немного дремля. «Питер», — взвизгнула Мэй, когда я поднял ее и усадил к себе на колени. «Что ты делаешь?» «Устраиваюсь поудобнее», — усмехнулся я, обнимая ее за талию. «Не каждый день моя любимая тетя встречает меня дома с кофе и итальянским кино». «Ты совсем обнаглел», — рассмеялась она, но не сопротивлялась, устраиваясь в моих объятиях. «И пахнешь женскими духами». «Виновен», — признался я, потягиваясь за чашкой кофе. «Был на вечеринке». «Понятно», — Мэй повернулась ко мне. «И как дела с сердечными похождениями?» «Все под контролем», — ответил я, отпивая горячий кофе. «МММ, великолепно сварен». «Спасибо», — она улыбнулась. «А теперь тише. Адриана как раз собирается провернуть свою главную аферу». На экране Челентано с невозмутимым видом блефовал в покере, и я невольно вспомнил свои недавние игры в казино. Жизнь порой удивительно перекликается с искусством. «Классический фильм», — прокомментировал я. Челентано был гением комедии. «Был и остается», — поправила Мэй. «Для меня он навсегда останется молодым красавчиком из Укрощения строптивого, а для меня ты навсегда останешься молодой красавицей», — сказал я, целуя ее в макушку. «Льстец», — засмеялась она, — «но приятно слышать». Мы смотрели фильм в комфортной тишине. Я действительно дремал, усталость от бессонных ночей давала о себе знать, несмотря на улучшенный метаболизм. Мэй была теплой и уютной в моих объятиях, пахла домашним пирогом и лавандовым шампунем. «Питер», — тихо сказала она во время особенно тихой сцены. Сонно отозвался я. «Мне нравится, что ты стал более открытым», — продолжила она. «Но помни, дом всегда здесь, когда тебе нужно будет отдохнуть от внешнего мира». «Знаю», — ответил я, крепче обнимая ее. «Спасибо, что не читаешь лекции о том, что я прихожу на рассвете». «А зачем?» — она пожала плечами. «Ты взрослый, ответственный парень. Доверяю твоему здравому смыслу. Даже если я иногда прихожу пьяный», — поинтересовался я. «Даже так», — засмеялась Мэй, — «лишь бы не на мотоцикле и не за рулем». «Договорились», — пообещал я. На экране Челентано наконец раскрыл свои карты, выигрывая решающую партию. Мэй довольно хмыкнула. «Обожаю эту сцену», — призналась она, — «когда умный человек обыгрывает наглецов». «Мне тоже нравится», — согласился я, — «хотя в реальности такие блефы редко проходят». «Откуда знаешь?» — поддела меня Мэй. «Опыт игры в покер, читал книги», — соврал я. «Теория вероятностей». «Конечно», — она покачала головой. «Мой гений-племянник и тут все изучил теоретически». Фильм подходил к концу. Челентано с победной улыбкой уходил в закат, а на экране появлялись титры. «Хороший фильм», — прокомментировал я. «Классика», — согласилась Мэй. «Хочешь еще что-нибудь посмотреть? Может, лучше поспим?» — предложил я. «У меня сегодня много дел». «Какие именно?» — поинтересовалась она. «Школа, потом работа в лаборатории», — объяснил я. «Устроился помощником к одному ученому». «Серьезно?» — Мэй повернулась ко мне с интересом. «Расскажи подробнее». «Доктор Коннорс, специалист по регенеративной биологии», — рассказал я. «Предложил поработать стажером в его лаборатории. Опыт научной работы, плюс неплохая оплата. Это же замечательно», — обрадовалась Мэй. «Я так горжусь тобой, Питер. Сначала новые друзья, потом работа по специальности. Пока это просто подработка», — скромно заметил я. «Но это начало», — настаивала она. «Может, станешь великим ученым, как твой отец?» Упоминание о родителях Питера заставило меня задуматься. В оригинальной истории Ричард Паркер был ученым, работавшим над секретными проектами. Интересно, что с ним случилось в этой версии реальности? «Мэй», — осторожно спросил я, — «а что именно случилось с моими родителями?» Ее лицо помрачнело. «Авиакатастрофа», — тихо ответила она. «Они летели на научную конференцию в Европу. Тебе было 10 лет. А чем именно занимался отец?» Продолжил я расспросы. «Генетикой», — ответила Мэй. «Работал в частной исследовательской компании. Очень секретные проекты. Он мало что рассказывал. Значит, история была похожа на оригинальную. Возможно, родители Питера тоже были связаны с экспериментами, которые привели к появлению моих способностей». «Питер», — Мэй положила руку мне на щеку, — «ты очень похож на него. Та же тяга к знаниям, та же целеустремленность». «Спасибо», — ответил я. «Значит, мне есть на кого равняться». «Определенно есть», — улыбнулась она. «Но помни, ты не обязан повторять чужой путь. Твоя жизнь принадлежит только тебе». «Мудрые слова», — согласился я. Мэй зевнула. «Ладно, пора спать», — сказала она, вставая с дивана. «А то завтра буду как зомби на работе». «Иди», — согласился я. «Я еще немного посижу». «Хорошо», — она наклонилась и поцеловала меня в лоб. «Спокойной ночи, милый». «Спокойной ночи, Мэй», — ответил я. Когда она ушла в свою комнату, я остался один в гостиной. За окном уже вовсю светало, город просыпался. Скоро нужно было собираться в школу, но пока что я просто сидел, обдумывая прошедшую ночь. Встреча с Фиском открывала новые возможности, но и создавала новые риски. Криминальный авторитет явно заинтересовался мной, и это могло привести к сложным ситуациям в будущем. С другой стороны, знать о планах и действиях Кингпина изнутри было бы очень полезно. Если удастся войти в его доверие, не скомпрометировав себя, можно будет получить ценную информацию. Я допил остывший кофе и поднялся наверх. Нужно было хотя бы пару часов поспать перед школой. В своей комнате я быстро разделся и лег в кровать. Пусть тело и устало, но разум все еще анализировал события. Жизнь становилась все более сложной и интересной. Закрывая глаза, я думал о том, что впереди еще много вызовов. Работа у Коннорса, отношения с новыми знакомыми, планы по созданию костюма, возможное сотрудничество с Фиском. Но главное, я чувствовал, что наконец-то живу по-настоящему. Не просто существую, а активно формирую свою судьбу. И это было прекрасное ощущение. Резкий звук будильника прорезал утреннюю тишину, вырывая меня из глубокого сна. Я открыл глаза и посмотрел на циферблат. 7 утра. Спал я всего 3 часа, но чувствовал себя удивительно бодро. Новый метаболизм творил чудеса с восстановлением организма. Быстро встав с кровати, я направился в душ. Горячая вода окончательно разогнала остатки сонливости, и я почувствовал прилив энергии. Стоя под струями, планировал предстоящий день: школа, тренировка с командой Флэша, работа в лаборатории Коннорса. Насыщенная программа. Выйдя из душа, я быстро оделся в свежую одежду, джинсы, футболку и толстовку. Взглянул в зеркало, выглядел прилично, никаких следов бессонной ночи. Одно из преимуществ суперспособностей. Спустившись на кухню, обнаружил записку от Мэй. Милый, ушла пораньше на работу. В холодильнике сэндвичи на завтрак и обед. Хорошего дня, Мэй. Я быстро позавтракал одним из сэндвичей, запив апельсиновым соком. Собрал рюкзак, проверил расписание. Первым уроком была математика. Взглянул на часы, до начала занятий оставалось 40 минут. Идеальное время для эксперимента. Выйдя из дома, я оглянулся по сторонам. Улица была пустой. Большинство людей еще спали или только собирались на работу. Я шагнул на тротуар и глубоко вдохнул утренний воздух. «Ну что ж», – пробормотал я, – «посмотрим, на что способно это тело». Начал с легкой пробежки, разминаясь. Мышцы откликались охотно, движения были плавными и естественными. Постепенно увеличивал темп, переходя от джоггинга к более быстрому бегу. Первое, что поразило, – отсутствие одышки. Дыхание оставалось ровным и глубоким, несмотря на увеличивающуюся скорость. Сердце билось учащенно, но без напряжения, словно мотор, работающий в оптимальном режиме. Добежав до ближайшего парка, решил по-настоящему протестировать свои возможности. Вокруг было несколько утренних бегунков, но они были далеко и вряд ли обратили бы внимание на еще одного новичка. Я ускорился. Мир вокруг начал размываться. Деревья превращались в зеленые полосы, скамейки и фонари мелькали по бокам. Я бежал со скоростью, которая была невозможна для обычного человека, но при этом чувствовал полный контроль над движениями. Рефлексы работали с невероятной точностью. Когда на пути появлялись препятствия, выгуливающие собак прохожие, велосипедисты, мусорные баки, я легко их обходил, не снижая скорости. Было ощущение, что время слегка замедлилось, давая мне возможность анализировать ситуацию и принимать решения. Самым удивительным была координация. Тело двигалось с кошачьей грацией, каждый шаг был точно выверен. Я мог резко менять направление, перепрыгивать через препятствия, бежать по узким бордюрам. Все это казалось естественным и легким. Выбежав из парка, я оказался на одной из главных улиц района. Здесь было больше людей, спешащие на работу офисные сотрудники, школьники, продавцы, открывающие магазины. Пришлось снизить скорость до более разумной. Но даже в обычном беге я двигался значительно быстрее среднего человека. Легко обгонял пешеходов, не задыхаясь и не потея. Прохожие оборачивались, видимо, удивляясь тому, как легко и естественно я бежал в школьной одежде. Приближаясь к школе, я проверил время на телефоне. Расстояние, которое обычно занимало 40 минут пешком, я преодолел за 12 минут бега. И это не на пределе возможностей. Я чувствовал, что мог бы бежать еще быстрее и дольше. За квартал до школы остановился и перешел на шаг, чтобы нормализовать дыхание и прийти в себя. Хотя физически чувствовал себя прекрасно, не хотел привлекать лишнего внимания. Подходя к школьному зданию, размышлял о результатах эксперимента. Скорость была впечатляющей, но не сверхчеловеческой в понимании комиксов. Скорее, как у профессионального спринтера, но с гораздо большей выносливостью и лучшей координацией. «Питер!» – услышал я знакомый голос. Обернувшись, увидел Гарри, который выходил из своей машины на школьной парковке. «Привет!» – поприветствовал я его. «Как добрался?» – спросил он, подходя ближе. «Не видел тебя на автобусной остановке». «Пробежался», – ответил я. «Хорошая тренировка с утра». «Серьезно?» – Гарри удивленно посмотрел на меня. «От твоего дома до школы?» «Примерно», – согласился я. «Но это неплохая дистанция для утренней пробежки». «Братишка, ты меня поражаешь», – покачал головой Гарри. «Вчера до 4 утра тусовался, а сегодня бегаешь марафоны. Все дело в правильном метаболизме», – пошутил я. Мы направились к входу в школу. По дороге Гарри рассказывал о своих впечатлениях от вчерашнего вечера. «Кстати», – сказал он, – «что думаешь о Фиске?» «Интересный мужик, определенно влиятельный», – осторожно ответил я. «А твой отец с ним действительно сотрудничает?» «Иногда», – — кивнул Гарри. «Отец говорит, что Фиск помогает с некоторыми городскими проектами. Благотворительность, реконструкция районов, что-то в таком духе». «Понятно, я решил не углубляться в эту тему». В школьных коридорах царила обычная утренняя суета. Ученики толпились у шкафчиков, кто-то торопился на первый урок, кто-то обсуждал домашние задания. «Эй, Паркер!» — окликнул меня знакомый голос. Обернувшись, увидел Флэша, который направлялся ко мне. «Привет, Флэш!» — поприветствовал я его. «Слушай», — сказал он, подойдя ближе, — «я вчера попробовал те техники, что ты показал. Результат просто потрясающий». «Рад слышать», — улыбнулся я. «А что именно изменилось?» «Время на стометровке улучшилось на полсекунды», — воодушевленно рассказывал Флэш. «Тренер сначала не поверил, заставил пробежать еще раз». «Отлично», — одобрил я. «Главное теперь закрепить результат». «Именно поэтому хотел спросить», — Флэш почесал затылок, — «ты сегодня сможешь поработать с командой?» Старик уже всем рассказал про нового консультанта. «Конечно», — согласился я. «После уроков?» «Да, в спортзале», — кивнул Флэш. «Ребята не могут дождаться». «Хорошо, буду», — пообещал я. Гарри наблюдал за нашей беседой с удивлением. «Вы теперь лучшие друзья?» — спросил он, когда Флэш ушел. «Просто нашли общий язык», — ответил я. «Оказывается, под маской школьного хулигана скрывается неплохой парень». «Мир сошел с ума», — пробормотал Гарри. «Питер Паркер дружит с Флэшем Томпсоном. Времена меняются», — философски заметил я. Звонок возвестил о начале первого урока. «Мы направились в класс с математики, где нас ждал мистер Хендерсон с очередной порцией алгебры. Урок прошел спокойно. Задачи казались слишком простыми после университетского курса математики из прошлой жизни. Я решал их автоматически, больше думая о предстоящих делах. После математики была английская литература. Мисс Джонсон разбирала с классом Гамлета Шекспира. Тема была интересной, но знакомой. Я участвовал в обсуждении, стараясь не показаться слишком эрудированным. «Мистер Паркер», — обратилась ко мне учительница, — «как вы думаете, что символизирует колебание Гамлета?» «Конфликт между долгом и моралью», — ответил я. «Гамлет знает, что должен отомстить за отца, но понимает, что убийство изменит его самого». «Интересная интерпретация», — кивнула мисс Джонсон. «А есть ли современные параллели такой дилеммы?» Я задумался. «В каком-то смысле моя собственная ситуация была похожей. Я получил силу, которая накладывала определенную ответственность. Но как ее использовать, не потеряв себя?» «Думаю, каждый человек сталкивается с выбором между правильным и легким», — ответил я. «Особенно когда от этого выбора зависит жизнь других людей». «Философский подход», — одобрила учительница. «Именно поэтому Гамлет остается актуальным произведением». После литературы была биология. Урок вел обычный учитель, Никанорс. Тема – генетика и наследственность. Я слушал с интересом, сравнивая школьную программу с университетским уровнем. «Мистер Паркер», – обратился ко мне учитель, – «не могли бы вы объяснить разницу между доминантными и рецессивными генами?» «Доминантные гены проявляются даже при наличии одной копии», – ответил я. «Рецессивные – только при наличии двух копий от обоих родителей». «Верно», – кивнул учитель. «А можете привести пример?» «Карий цвет глаз обычно доминантный, голубой, рецессивный», — продолжил я. «Поэтому у кареглазых родителей может родиться голубоглазый ребенок, если оба несут рецессивный ген». «Отлично», — похвалил учитель. «Во время перемены ко мне подошла одноклассница, Лиса Лан, высокая блондинка, которая обычно общалась только с популярными ребятами». «Привет, Питер», — сказала она с улыбкой. «Привет, Лис», — ответил я, удивляясь ее вниманию. «Слышала, ты стал помогать спортивной команде», — продолжила она. «Это правда, что-то вроде того», — подтвердил я. «Консультирую по вопросам спортивной физиологии». «Круто», — ее глаза загорелись интересом. «А правда, что ты теперь с Гарри Осборном тусуешься?» «Мы уже давно дружим», — ответил я. «А что, просто интересно», — она наклонилась ближе. «Допустим», — ответил я, понимая, куда клонит разговор. «Может, как-нибудь сходим в кино», — предложила Лис. «Или на концерт, возможно», — уклончиво ответил я. «Сейчас у меня много дел, но можем обсудить позже». «Хорошо», — улыбнулась она. «Вот мой номер». Она записала телефон на листке и передала мне. «Увидимся», — сказала она и ушла. Гарри, наблюдавший за сценой, подошел ко мне. «Лиса Лан», — удивился он. «Брат, ты становишься местной знаменитостью. Просто изменил имидж, а так твоя вина и пагубное влияние». пожал плечами и осклабился в ответ. «Моя школа», — согласился Гарри. «Раньше половина девочек и не знала о твоем существовании. Остаток дня прошел в обычном ритме. Физика, химия, история, предметы, которые я знал достаточно хорошо, чтобы не напрягаться. Больше времени тратил на наблюдение за одноклассниками и планирование дальнейших действий. После уроков направился в спортзал, где меня ждала команда и тренер. Пора было применить теоретические знания на практике. Работа с командой была по-своему приятной, особенно при поддержке Флэша, и через час работы с парнями я понял, что из податливой глины можно слепить все что угодно, если приложить толику силы, замотивировать и пропитать нужной философией, ну а дальше уже вопрос биохимии и просто биологии, да и при должном желании я могу прокачать, но пока рано об этом думать. Спортзал встретил меня знакомыми запахами пота, резины и металла. Команда уже собралась, 12 парней разного возраста и телосложения, от поджарых ресиверов до массивных лайнбекеров. Все смотрели на меня с любопытством, смешанным со скептицизмом. «Внимание!» – громко сказал тренер Каач, хлопнув в ладоши. «Знакомьтесь, это Питер Паркер, наш новый консультант по спортивной психологии и биомеханике». Послышались сдержанные приветствия. Я видел в глазах ребят вопросы. Что может знать о футболе худощавый ботаник, который выглядит младше половины из них? «Привет, парни», – начал я, стараясь говорить уверенно. «Знаю, что многие из вас сомневаются, может ли школьник научить вас чему-то полезному, и это нормально». Несколько ребят переглянулись. Флэш стоял рядом с тренером и одобрительно кивал. «Но», – продолжил я, – «спорт – это не только мышцы и выносливость. Это наука, физиология, биомеханика, психология. И порой правильная теория стоит больше, чем годы неэффективных тренировок. А что ты можешь предложить?» – спросил высокий парень с номером 15 на джерси. «Я помнил его, Майк Петерсон, ресивер. Покажу на примере», – ответил я. «Флэш, расскажи ребятам, что изменилось в твоей технике за последние дни». Флэш вышел вперед, явно гордясь возможностью быть в центре внимания. «За 3 дня мой результат в 40-ярдовом спринте улучшился на 0,2 секунды», — сказал он, «а в упражнениях на ловкость стал еще быстрее». В зале воцарилась тишина. 0,2 секунды в футбольном спринте — это огромный прогресс. «Как?» — недоверчиво спросил Майк. «Питер показал мне ошибки в технике отрыва со старта и работе рук», — объяснил Флэш. «Плюс научил нескольким упражнениям для концентрации. Покажи нам», – попросил тренер Каач. «Хорошо», – согласился я, – «но сначала давайте проведем небольшую диагностику. Майк, покажи свою технику рывка на короткую дистанцию». Майк встал в стойку и показал взрывной старт. Я внимательно наблюдал за его движениями, анализируя биомеханику. Благодаря обостренному зрению мог видеть мельчайшие детали, как работают мышцы, где возникают лишние напряжения, как координируются движения. «Стоп», — сказал я через несколько повторений. «Майк, подойди сюда». Парень подошел, слегка запыхавшись. «Скажи, ты часто чувствуешь напряжение в правом плече после тренировок на прием мяча?» — спросил я. Майк удивленно посмотрел на меня. «Да, а откуда ты знаешь?» «Видно по твоей технике», — объяснил я. «Ты неправильно координируешь движения рук при ловле мяча, создавая избыточную нагрузку на плечевой сустав». Я подошел к доске и нарисовал схему. «Смотрите, при правильной ловле нагрузка распределяется между всем телом», — объяснял я, рисуя траектории движения. «Но если руки работают изолированно, возникает точечное напряжение в суставах. И как это исправить?» — заинтересовался Майк. «Несколько специальных упражнений плюс сознательный контроль техники», — ответил я. «Покажу». Я продемонстрировал правильную технику ловли мяча, объяснил принципы работы мышц при приеме паса, показал упражнения для развития правильной координации. «А теперь попробуй», — предложил я Майку. Парень повторил упражнение, стараясь следовать моим инструкциям. Улучшение было заметно сразу, движения стали более плавными, исчезла скованность в плечах. «А во!» — воскликнул он. «Плечо совсем не тянет». «Естественно», — кивнул я. «Правильная биомеханика — основа эффективного и безопасного спорта». Остальные ребята заинтересованно переглядывались. Скептицизм в их взглядах сменился любопытством. «А что насчет психологии?» – спросил невысокий, но крепко сложенный парень. «Джейсон, если не ошибался, бегущий защитник». «Покажу», – ответил я. «Джейсон, представь, что тебе нужно прорвать защиту соперника в решающий момент игры. О чем ты обычно думаешь перед таким розыгрышем? Ну, о том, чтобы не потерять мяч, не ошибиться в направлении, не дать себя схватить, честно ответил Джейсон. Вот именно, кивнул я. Ты концентрируешься на негативе, а мозг воспринимает это как программу к действию. Я повернулся к доске и написал два списка. Негативные установки. Не потерять мяч, не ошибиться, не дать поймать, прочитал я. Позитивные установки. Уверенный хват, точный путь, быстрый прорыв. В чем разница? Спросил один из ребят. Мозг не воспринимает частицу «не», объяснил я. Когда ты думаешь не потерять мяч, подсознание слышит потерять мяч и начинает готовиться к потере. Мышцы напрягаются, координация нарушается. Интересно, пробормотал тренер Калач. А есть способы это исправить? Конечно, ответил я. Техники визуализации, дыхательные упражнения, позитивное программирование. Я потратил полчаса на объяснение основ спортивной психологии. Рассказал о важности правильной мотивации, о том, как работать со страхами и сомнениями, как настраиваться на победу. Попробуем на практике, предложил я. Джейсон, представь свой идеальный прорыв. Закрой глаза и мысленно выполни идеальный розыгрыш. Парень закрыл глаза и сосредоточился. Я направлял его. Видишь себя в стойке. Ты спокоен и уверен. Слышишь сигнал квотербека и взрывается со старта. Движения быстрые и точные. Мяч надежно в руках. Ты видишь брешь в защите и проходишь сквозь нее. Через несколько минут Джейсон открыл глаза. Классное ощущение, сказал он. Как будто действительно сделал тачдаун, но без усталости. Это и есть сила правильной визуализации, объяснил я. Мозг тренируется вместе с телом. Следующий час я работал с каждым членом команды индивидуально. У каждого были свои проблемы, у кого-то техника, у кого-то психология, у кого-то неправильное понимание тренировочного процесса. Том, центровой, имел проблемы с координацией при снэпе. Я показал ему, как правильно синхронизировать движения рук и ног. Стив, лайнбекер, зажимался при чтении розыгрышей противника. Мы поработали с концентрацией внимания и периферическим зрением. Алекс, квотербек команды, неправильно распределял силу при длинных пасах. Объяснил ему принципы биомеханики броска и работы всего тела. С каждым новым учеником я все лучше понимал, что работаю не просто со спортсменами, а с людьми. У каждого была своя история, свои страхи, свои мечты, и футбол был лишь одной из граней их личности. «Знаете», — сказал я, — «когда мы собрались в круг для подведения итогов, футбол — это метафора жизни. Те же принципы, что работают на поле, работают и в реальности». «Какие именно?» — спросил Флэш. «Командная работа», — перечислил я. «Нельзя выиграть матч в одиночку, нужна слаженная игра всех позиций, стратегическое мышление». Каждый розыгрыш требует планирования и анализа. Устойчивость к давлению. В критические моменты важно сохранять ясность мышления. И что еще? Заинтересовался Майк. Адаптивность, продолжил я. Планы меняются, нужно уметь приспосабливаться к новым обстоятельствам. Дисциплина, соблюдение правил и системы. Работа на результат команды, а не только на личную статистику. Философия какая-то получается, усмехнулся Джейсон. А футбол и есть философия, ответил я. Философия преодоления себя, своих границ, работы в коллективе. Тренер слушал внимательно, время от времени кивая. Питер, сказал он, я тренирую уже 20 лет, но таких подходов не видел. Откуда у тебя эти знания? Читаю много, ответил я. Плюс наблюдаю, анализирую. Мне интересно понимать, как все устроено. Впечатляет, признал тренер. Парни, что скажете? Ребята загалдели, перебивая друг друга. Круто. Хочу еще поработать над техникой. А можно завтра повторить эти упражнения? Питер, ты гений. Я почувствовал удовлетворение. За час работы удалось не только научить их чему-то полезному, но и изменить их отношение к тренировкам, к спорту, возможно, даже к себе. Хорошо, сказал тренер, на сегодня хватит. Питер, можешь приходить регулярно? Конечно, согласился я. 2-3 раза в неделю вполне реально. Отлично, Калач пожал мне руку. Добро пожаловать в команду. Когда ребята начали расходиться, ко мне подошел Флэш. Спасибо, сказал он тихо. Не только за технику, но и за то, что дал мне возможность показать себя с хорошей стороны. Ты сам ее создал, ответил я. Я просто указал направление. Все равно, настаивал Флэш. Раньше я думал, что сила – это все, а оказывается, голова важнее. Сила тоже важна, заметил я. но только в сочетании с умом и характером. Понял, кивнул Флэш. Слушай, а ты правда собираешься стать ученым? Возможно, ответил я. А ты определился с планами после школы? Если получится поднять результаты, попробую получить спортивную стипендию, сказал Флэш. А если нет, пока не знаю. Получится, уверенно сказал я. У тебя есть потенциал. Просто нужно правильно его развить. Спасибо за веру в меня. Флэш протянул руку для рукопожатия. Верь в себя сам, ответил я, пожимая его руку. Это главное. Собирая вещи, я размышлял о проведенной тренировке. Работа с командой показала мне кое-что важное. Люди готовы меняться, если им дать правильные инструменты и мотивацию. Каждый из этих парней был как кусок глины, податливый материал, из которого можно было слепить что угодно. Нужно было только приложить силу в правильном направлении, замотивировать, пропитать правильной философией. А дальше, вопрос биохимии и биологии. При должном желании и знаниях можно было значительно улучшить их физические показатели. Правильное питание, оптимизация тренировочного процесса, может быть, даже некоторые безопасные добавки. Но пока было рано об этом думать. Сначала нужно было заслужить их доверие, стать наставником не только в спорте, но и в жизни. А потом можно будет подумать о более серьезных экспериментах. Выходя из спортзала, я чувствовал удовлетворение от проделанной работы. День был насыщенным, но впереди еще ждала лаборатория Коннорса. Время не стояло на месте и нужно было выжать из этого все. Университетский кампус в вечернее время выглядел совершенно по-другому. Толпы студентов поредели, в освещенных окнах виднелись силуэты тех, кто задержался в библиотеках и лабораториях. Я шел по знакомой дорожке к биологическому факультету, размышляя о предстоящей работе. Поднявшись на четвертый этаж, я постучал в дверь лаборатории Коннорса. Изнутри донеслось приглашение войти. «Мистер Паркер», — поприветствовал меня доктор, поднимая голову от микроскопа. «Пунктуальность, прекрасное качество. Проходите, сегодня у нас много работы». Лаборатория была ярко освещена флуоресцентными лампами. На рабочих столах располагались образцы ткани в чашках Петри, пробирки с различными растворами, измерительные приборы. В воздухе витал запах формалина и химических реактивов. «Что именно предстоит делать?» – спросил я, надевая предложенный лабораторный халат. «Подготовка препаратов для завтрашних экспериментов», – объяснил Коннорс, показывая на стопку образцов. «Нужно нарезать срезы ткани ящериц и поместить их в питательную среду». «Понял», – кивнул я. «Какой толщины должны быть срезы?» 2 микрометра, ответил Коннорс. «Воспользуйтесь микротомом в углу. Только осторожно, лезвие очень острое». Я подошел к микротому, сложному прибору для нарезки тонких срезов биологических образцов. В прошлой жизни мне приходилось работать с подобным оборудованием, так что принцип был знаком. «Отлично», одобрил Коннорс, наблюдая за моей работой. «Видно, что руки у вас умелые. Где учились обращаться с лабораторным оборудованием?» «Читал инструкции, смотрел видео в интернете», — соврал я. «Плюс логика, принципы работы большинства приборов интуитивно понятны». «Хм», — Коннорс задумчиво кивнул. «У вас определенно есть способности к экспериментальной работе». «Пока я готовил срезы, доктор занимался приготовлением питательных сред. Я краем глаза наблюдал за его действиями, запоминая пропорции различных компонентов». «Доктор, осторожно начал я, а можно поинтересоваться деталями эксперимента? Хочется понимать общую картину». «Конечно», Коннорс отложил пипетку и повернулся ко мне. «Мы изучаем влияние различных факторов роста на скорость регенерации тканей. Сегодняшние образцы будут обработаны новой версией сыворотки. Той самой, что вы показывали вчера», уточнил я. «Модифицированной версией», кивнул он. «Я внес несколько изменений в состав, основываясь на результатах предыдущих тестов». «А какие именно изменения?» – поинтересовался я, стараясь выглядеть просто любопытным студентом. Коннорс на секунду задумался, видимо, решая, стоит ли посвящать меня в детали. «Добавил стабилизирующие компоненты», – наконец ответил он. «Предыдущие версии вызывали слишком агрессивную реакцию. Надеюсь, новая формула будет более управляемой». Я продолжил работу с препаратами, обдумывая услышанное. Судя по всему, Коннорс все еще экспериментировал с опасной сывороткой, пытаясь сделать ее безопасной. Вопрос в том, насколько близко он подошел к критической точке. «Доктор», — сказал я, закончив с очередным образцом, «а вы не думали о том, чтобы сначала протестировать принципиально иной подход?» «Какой именно?» — заинтересовался Коннорс. «Ну, Например, вместо попыток воспроизвести регенерацию ящериц у млекопитающих, поискать уникальные для человека механизмы, объяснил я. Возможно, у нас есть скрытые возможности, которые просто нужно активировать правильным способом. Конорс внимательно посмотрел на меня. Интересная мысль, сказал он медленно. А что вы имеете в виду под уникальными механизмами? Стволовые клетки костного мозга, например, предложил я, или регенеративные возможности печени. Человеческий организм умеет восстанавливаться, просто не так радикально, как ящерицы. Хм, Конорс задумчиво покивал. Вы предлагаете искать способы усиления естественных процессов, а не имплантации чужеродных? Именно, согласился я. Это могло бы быть безопаснее. Любопытный подход, признал Конорс. Но для его реализации потребовались бы годы фундаментальных исследований. В его голосе прозвучала нотка нетерпения, и я понял, что попал в точку. Конорс хотел быстрых результатов, возможно, из-за личных мотивов. А текущий подход дает быстрые результаты? Осторожно спросил я. Результаты есть, ответил Конорс, но в его тоне была неуверенность. Правда, пока не всегда предсказуемые. Он подошел к сейфу и достал папку с документами. Взгляните на это, предложил он, открывая папку. Результаты последних экспериментов. Я наклонился над документами. Это были фотографии лабораторных мышей до и после введения сыворотки. Результаты были впечатляющими, у животных действительно происходила регенерация утраченных конечностей. Но что-то в их внешнем виде настораживало. Регенерация прошла успешно, прокомментировал Конорс. Конечности восстановились полностью функциональными. А побочные эффекты? Спросил я, указывая на одну из фотографий, где мышь выглядела явно агрессивной. Временные изменения в поведении, признал Конорс. Повышенная агрессивность, ускоренный метаболизм. Но это проходит через несколько дней. А долгосрочные последствия изучались? Продолжил я расспросы. Пока что наблюдения ведутся только месяц, ответил Конорс. Но предварительные данные обнадеживают. Я перелистнул несколько страниц отчета, изучая графики и таблицы. Данные действительно выглядели многообещающими, но некоторые показатели вызывали беспокойство. Повышенная агрессивность, изменения в структуре мышечной ткани, аномалии в работе нервной системы. «Доктор», — сказал я, — «а что если эти временные изменения на самом деле признаки необратимых мутаций?» Конорс резко поднял голову. «Что вы имеете в виду?» «Ну, смотрите», — я указал на один из графиков. «Агрессивность снижается, но не возвращается к исходному уровню. Метаболизм стабилизируется, но остается ускоренным. Возможно, сыворотка вызывает фундаментальные изменения в организме». Конорс внимательно изучил данные. «Вы правы», – медленно сказал он. «Я интерпретировал эти показатели как адаптацию к новым возможностям, но это могут быть признаки мутаций. А если мутации прогрессируют?» – продолжил я. «Что произойдет через полгода, год?» «Этого мы пока не знаем», – признал Конорс, и в его голосе появилась тревога. «Может, стоит провести более долгосрочные исследования перед переходом к следующему этапу?» – предложил я. Конорс молчал, обдумывая мои слова. Я видел, как в его сознании борются научная осторожность и желание получить быстрые результаты. «Вы правы», – наконец сказал он. «Нужно больше данных, но понимаете». Он посмотрел на свою поврежденную руку. «Время не всегда на нашей стороне». «Понимаю», – сочувственно кивнул я. «Но разве не лучше подождать год и получить безопасное лечение, чем рискнуть и получить непредсказуемые последствия?» «Теоретически, да», – согласился Конорс. «Практически, сложно ждать, когда у тебя есть возможность действовать». «Я понял, что нашел корень проблемы». Конорс был слишком эмоционально вовлечен в исследование, что мешало ему принимать объективные решения. «А что если попробовать параллельный подход?» – предложил я. «Продолжить текущее исследование, но одновременно начать изучение альтернативных методов, какими именно силами?» – спросил Конорс. «У меня нет ресурсов на два направления исследований. А если привлечь помощников?» – предложил я. «Студентов, аспирантов. Я мог бы взять на себя часть работы по альтернативному направлению». Конорс удивленно посмотрел на меня. «Вы серьезно готовы заниматься самостоятельными исследованиями?» «Почему бы и нет?» – ответил я. «Под вашим руководством, конечно, это был бы отличный опыт». Хм, Конорс задумался. «А что именно вы предлагаете исследовать?» «Механизмы естественной регенерации у человека», — ответил я. «Почему у детей кости срастаются быстрее? Как работает регенерация кожи? что заставляет печень восстанавливаться. Интересные вопросы, согласился Конорс. И действительно, если понять эти механизмы, можно попытаться их усилить. Именно, воодушевился я. И это было бы гораздо безопаснее попыток интеграции ДНК ящериц. Конорс долго молчал, обдумывая предложение. Знаете что, наконец сказал он, попробуем. Можете начать с изучения литературы по регенеративной медицине человека, а я пока продолжу текущие эксперименты, но более осторожно. Отлично, обрадовался я. С чего лучше начать? С анализа стволовых клеток, предложил Конорс. У нас есть образцы костного мозга и жировой ткани. Можете попробовать выделить и культивировать стволовые клетки. Звучит интересно, согласился я. Мы проработали еще час, закончив подготовку образцов для завтрашних экспериментов. Конорс показал мне, где хранятся необходимые материалы и реактивы, объяснил правила ведения лабораторного журнала. На сегодня достаточно, сказал он, снимая халат. Завтра можете приступить к самостоятельной работе. Только помните о технике безопасности. Обязательно, пообещал я. Спасибо за доверие, доктор. Спасибо вам за свежий взгляд на проблему, ответил Конорс. Иногда нужен взгляд со стороны, чтобы увидеть очевидное. Выходя из лаборатории, я чувствовал удовлетворение. Удалось не только получить доступ к исследованиям Конорса, но и направить их в более безопасное русло. Возможно, это поможет предотвратить его превращение в ящера. По крайней мере, теперь у меня была возможность следить за ситуацией изнутри и вмешиваться при необходимости. Ночной кампус был тих и спокоен. Я шел к выходу, планируя завтрашний день. Работа с командой, занятия в лаборатории, возможно, продолжение экспериментов с собственными способностями. Жизнь становилась все более насыщенной и интересной. PS 90H, Чечня, попал во времени. HTTPS OutHardDayWork 429157, глава 7. Почти покинув кампус, замечаю силуэт с белой гривой, что проскользнул в здание. Поддавшись любопытству, решаю проверить, что за воришка проник в универ, и это оказалась кошка. Женщина-кошка. Выходя из здания биологического факультета, я уже мысленно планировал дорогу домой, когда краем глаза заметил движение у главного корпуса университета. Силуэт в облегающем костюме с характерной белой гривой волос скользнул к служебному входу здания, двигаясь с кошачьей грацией. Паучий инстинкт мгновенно подал сигнал тревоги. Что-то в этой фигуре было неправильно, опасно. Обычный человек так не двигался, слишком плавно, слишком бесшумно. Я остановился в тени дерева и внимательно присмотрелся. Фигура была явно женской, среднего роста, но двигалась она совершенно не по-человечески. Каждое движение напоминало кошку, та же пластичность, та же настороженность, та же готовность к мгновенному броску. Поддавшись любопытству, я решил проследить за незнакомкой. В конце концов, в университете могли храниться ценные исследования или дорогое оборудование. А если это воровка, то моим гражданским долгом было ее остановить. Я бесшумно подошел к зданию. Служебная дверь была слегка приоткрыта, видимо, незнакомка взломала замок. Осторожно заглянув внутрь, я увидел длинный коридор, освещенный только аварийными светильниками. Войдя в здание, я прислушался. Благодаря обостренному слуху различал звуки шагов этажом выше, легкие, почти неслышные, но ритмичные. Кто бы это ни был, двигался целенаправленно, зная дорогу. Я поднялся по лестнице, стараясь не издавать ни звука. Мои новые способности позволяли двигаться практически бесшумно, каждый шаг был выверен, каждое движение контролировалось. На втором этаже звуки прекратились. Я замер, прислушиваясь. Где-то впереди раздался едва слышный скрежет металла по металлу. Кто-то взламывал замок. Осторожно двинувшись по коридору, я добрался до поворота и осторожно выглянул из-за угла. То, что я увидел, заставило меня замереть от удивления. У двери одной из лабораторий стояла женщина в обтягивающем черном костюме с белым воротником, который казался пушистым и мягким, словно сделанный из тонкой шерсти. Ее длинные платиновые волосы были аккуратно собраны в хвост, подчеркивая ее сосредоточенность и решимость. На лице женщины была маска, закрывающая верхнюю половину, из-за чего видны были только глаза, сверкающие холодным, проницательным взглядом. Но самым поразительным были ее движения. Она орудовала отмычками с невероятной ловкостью и грацией, словно они были продолжением ее рук. Каждое ее действие было точным и выверенным, как у профессионального вора. При этом ее тело оставалось в напряжении, готовая к мгновенному броску в любую сторону, как у хищника, затаившегося в ожидании жертвы. Женщина-кошка. Не могло быть сомнений. Замок поддался, и она скользнула в лаборатории. Я подождал несколько секунд, затем подошел к двери. Табличка на ней гласила: «Профессор М. Стейси, кафедра криминалистики». Криминалистика, что воровке могло понадобиться в криминалистической лаборатории. Я осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Лаборатория была похожа на те, что показывали в сериалах про полицейских: столы с микроскопами, компьютеры, стеллажи с образцами. В дальнем углу горел небольшой фонарик, женщина что-то искала среди файлов. Решившись, я бесшумно вошел в лабораторию и закрыл за собой дверь. «Знаете, — тихо сказал я, — обычно студенты используют официальные часы работы библиотеки». Женщина мгновенно обернулась, приняв боевую стойку. В руке у нее блеснуло лезвие, выдвижной коготь, встроенный в перчатку. «Интересная конструкция для оружия. Правда, настолько ли это удобно и удобно ли? Кто ты?» — прошипела она. Голос был низким, хрипловатым, с легким акцентом. «Заботливый гражданин», — ответил я, не делая резких движений. «Увидел, как кто-то проникает в здание после закрытия, решил проверить. Уходи», — предупредила она. «Сейчас же, это тебя не касается». «Боюсь, касается», — возразил я. «Это моя алма-матер, в конце концов. Что вы ищете?» Женщина-кошка молчала, изучая меня взглядом. Даже в полумраке я видел, как она оценивает потенциальную угрозу, рассчитывает варианты бегства или нападения. «Ты необычный студент», — наконец сказала она. «Слишком спокойно себя ведешь для того, кто наткнулся на грабителя». «А вы необычный грабитель», — парировал я. «Слишком избирательны. Криминалистическая лаборатория — странная цель для кражи». «Умный мальчик», — в ее голосе прозвучала ирония. «И что ты намерен делать? Вызвать охрану? Зависит от того, что вы здесь делаете», — ответил я. «Если вы просто ищете информацию, возможно, мы сможем договориться». Она удивленно приподняла бровь. «Договориться? Ты предлагаешь помощь грабителю? Я предлагаю выяснить, действительно ли вы грабитель», — уточнил я. «Пока что вы ничего не украли, только ищите». Женщина-кошка медленно опустила руку, но напряжение не сбросила. «И почему ты готов мне помочь?» — спросила она. «Любопытство», — честно ответил я. «Плюс интуиция подсказывает, что вы не из тех, кто ворует ради денег». «Интуиция?» — она усмехнулась. «Опасная штука для обычного студента». «Я не совсем обычный», — признался я. Мы стояли, изучая друг друга в полумраке лаборатории. Я чувствовал исходящую от нее опасность, но также и что-то еще: отчаяние, решимость, сложно было определить. «Хорошо», — наконец сказала она. «Я ищу информацию о деле моего отца». И тут я узнал ее. Фелиция. Фелиция Харди. Та самая девушка, с которой мы познакомились в баре несколько дней назад. Но тогда она была просто красивой блондинкой с хищными повадками, а не этим. «Дело?» – переспросил я. «Моего отца обвинили в краже, которую он точно не совершал», – объяснила Фелиция. «Он умер в тюрьме, не дождавшись пересмотра дела. Я ищу доказательства его невиновности».